Ксения глядела ему в спину. Растопырив руки, Плешивый семенил по дорожке. Кончики пальцев раздулись стеклянными банками. На ступенях стояла фляга. Тряпкой, смоченной керосином, тетка протирала голову статуи. Там, где она проходилась, оставался блестящий след. «Спит!» — она кивнула на Лошадиного. Тот дремал, привалившись к помосту. Тяжелая челюсть то и дело отваливалась. Лошадиный вздрагивал и подбирал, ишь дергается ирод. За теткиной спиной Плешивый подкрался и, подняв флягу, глотнул полный рот. Чиркнув спичкой, выдохнул одним духом. Распыленные брызги вспыхнули, бледные искры побежали по вывернутому тулупу. Лошадиный дернул челюстью и открыл глаза. «Бабу пьяную видел? Говорит, в гости к тебе пришла». «К пьяному и смерть косая!» — тетя Лиля терла бронзовые складки. «Тьфу, черт!» — Лошадиный отплевывался. «Ты что ли, зарезка?» — пьяный глаз поймал Плешивого. «Сынка моего привел!» «Как же приведешь теперь? Ты ж его убил!» Плешивый вскинулся, ударил себя по бокам и затянул визгливо. «Померла наша Надея, в гробе лежит она!» Лошадиный поднялся, шатаясь. Предателем он был. Слова падали на землю, как камни. Зарезка подскочил и сунулся ему под руку костылем. Тетя Лиля комкала тряпки. «Пошли!» Вроде все дела переделали. Она собрала корзинку и надела рюкзак на плечи. Нечего их безумство смотреть. До ограды дошли молча. «Эти ваши знакомые», — Ксения оглянулась, — «они всегда здесь?» «Где же им еще?» — тетя Лиля удивилась. «Тут и обретаются, живут». «А почему зарезка?» «Лютый был с молоду, вот и прозвали. Теперь-то утих». «А тот? Он правда сына убил?» Ксения торопилась следом. «Кто ж его знает? Может, и убил когда?» Тетка отвечала равнодушно. «Пусти!» Ксения начала. «Мне надо сказать...» Они вошли в Инину комнату. «Я была на кладбище с твоей тетей». Она думала, Инна удивится, но та молчала. «Мы красили ограды, потом пошли к камню. Там как будто ее дети, сыновья. Она пишет краской. А потом вышел один в Плешивом парике и позвал нас в склеп». Ксения заторопилась, чувствуя, что опять говорит глупо, и Инна отвернется, не дослушав. «Ты была когда-нибудь?» «Нет», — Инна смотрела мимо. «У них домик в склепе, лавки и свет, они пили водку. А потом Плешивый сказал, что надо всех возненавидеть, в смысле родителей». «Ну...» — Инна переспросила, будто угрожая. «А в другой комнате ангел?» Ксения обняла себя руками, словно сложила крылья. Иннин подбородок дернулся и приподнялся. «Ну...» — она повторила угрозу. «Понимаешь, там лежак. Теперь, а была пустая могила. А раньше в ней лежал Иисус из оперы». Ксения прошептала и опустила глаза. «Этот Плешивый, они зовут Зарезка. Он говорит, Иисуса хотели утащить разбойники, отбили ноги, а потом одному тоже перерезало, когда бежал через рельсы. Плешивый сказал, это Иисус подстроил из мести. Только я не верю». Ксения собралась с духом, ни одному слову. «Врет он все. И кошку мертвую подрыл под тетей Лилин камень, где ее дети как будто. Там вообще все перепутано». Ксения смотрела робко. Иннино лицо стало острым. «Ну?» — она спросила в третий раз. «Я подумала, надо что-то делать, а без тебя не знаю. Этот Плешивый, умный, хитрый, он теперь придуривается, а сам утащит и разобьет, потому что всех ненавидит. Там еще Лошадиный есть, Максимилиан. Тоже страшный, вдвоем впрягутся. Ты, — Ксения сглотнула, — поможешь?» «Поехали». «Сейчас?» — Ксения осеклась. «Там же склепы и кресты». «Боишься?» — полоснула насмешкой. «Там собаки еще, к вечеру выпускают. Колбасы возьмем». Ксения вспомнила сладковатый запах. «Лучше керосину. Подошвы смажем. У меня есть там, в кладовке». «Молодец!» — Инна произнесла четко и раздельно. «Давай, я подожду». Арка, распахнутая наружу, сочилась светом. «Ну и где твой плешивый?» На полу разграбленное блюдо, огрызки и куски. Ксения нырнула под арку и нащупала выключатель. Из-за ее плеч поднимались белые, острые крылья. Этот ангел был безоружен, ни меча, ни копья. Узкий бинт, заправленный за уши, опоясывал голову. Терпеливая усталость сгибала ангельскую шею. Глаза, глубоко врезанные, смотрели вниз. Инна подошла и положила руку на его пальцы. Снаружи ударило в стену, глухо, как камнем. Собачий отрывистый лай полетел издалека. «Свет!» — Инна прошептала одними губами. Ксения кинулась к выключателю. Свет мигнул и погас. «Прячемся!» В углу на топчине бесформенная тряпичная куча. Инна раскидала и пихнула Ксению к стенке. «Дверь надо было!» Под ветошью Ксения дышала с трудом. «А то собаки!» Инин острый локоть ударил в бок. Пудовое шарканье раздалось под дверью. Распьянющий мужицкий зык лез в склеп. «Он! Зарезка!» «Да тихо ты!» — Инна цыкнула. За стеной шевелилась, дрожала мелким дребезжанием, потом стихла. «Задрых, что ли?» Инна поднялась на локте. «А-а-а!» — отхаркнулась грязным словом. Ксения съежилась. «Фу!» Чья-то рука подняла рогожу. «Керосином тянет. И тебя, что ли, тетка скоблила?» Инна следила сквозь тряпичную щелку. Пьяная рука шарила по стене. Не поймав выключатель, он отвалился от косяка и шагнул вперед. «Воняешь, брат!» — фыркнул довольно. Из ангельской ниши шла сладковатая волна. «Птица вонючая!» — он крутил носом брезгливо. «Тошнотворная тварь!» — голос сбросил дурацкую язычность. «Кто тебя намазал? Кто тебя намазал?» — он повторял тупо и монотонно. «Поверил, что вас будут судить святые? Это он тебе сказал? Ну и кто он теперь? Отвечай!» «Да что ты можешь? Вонять, как он? Сдохнуть и вонять! Это и я могу!» — он поднес пальцы к носу. «Ну, ответь!» — слова ворочались на зубах. «Вывел или не вывел он народ свой на погибель?» «Молчишь!» — Плешивый взялся за голову. «Думаешь, все будет по его? Сколько их было верных? Всех пустили в расход. Ты-то чем лучше? Думаешь, на руках понесут тебя, и твоя голова не приткнется о камень? Может, и его ноги не приткнулись? Или ты...» — он поднялся на тяжелых ногах. «Снова отвалишь камни, и он пойдет, не хромая?» «На культяпых ногах, со щипанным поводырем?» Сжимаясь изо всех сил, лишь бы не заплакать, Ксения дрожала под тряпками. Ухватившись за ангельскую голову, Плешивый кряхтел и корчился, силясь раскачать. «Сейчас я тебя выверну. Узнаешь, как расшибаются ангельские, безмозглые». Из-за мужичьих плеч поднимались острые ангельские крылья. Инна отбросила тряпки и кинулась на Плешивого. Он взвизгнул и припал к лежаку. «Девка!» Он смотрел ошалело. «Две девки!» Ощерилась бессмысленная улыбка. «Сказились, что ли?» Зарезка зажмурился и принялся тереть щеки. Пьяная поволока заливала глаза. «Вернулась!» Он смотрел на Ксению. «Мы от собак спрятались. Вы же сами говорили, к вечеру выпускают». «Выпускают», — он подтвердил важно. Глаза пустели, словно их затягивало. Ксенин голос стал тверже. «Это Инна, моя подруга. Мы пришли, чтобы посмотреть статую». «Этого?» — он кивнул на ангела. «Нет», — Ксения ткнула пальцем в стену. «Иисуса, значит». Зарезкин подбородок отвердел. «А деньги у нее есть?» «Какие деньги?» — Инна подала голос. «За экскурсию», — грубая издевка кривила рот. «И сколько это стоит?» «По гостю и цена», — он сел на лежак, прямо в развороченную кучу. «С нее вон!» — кивнул на Ксению. «Двугривенный взял, а с тебя?» — оглядел. «С птицы такой!» Плешивый пошевелил пальцами, словно ощупывал монеты. «Будет рубь!» — хохотнул, причмокивая. «Я дам 10». Зарезка заглох, как захлебнулся. 3 за экскурсию, а остальное вы его больше не тронете. Заступница объявилась. «Сестрица, глянь! Повезло ощипанному!» «Ладно!» — он оглядел щуплые крылья. Инна поймала Ксеньин взгляд. «Из-за того тоже!» — она ткнула пальцем в стену. «За обоих, значит? За 2? По 3,50, а? Добавить бы надо. Чтоб на 2 уж бутылки. Может, еще кого присмотришь? Тут этого добра!» Инна порылась в кармане. «Вот!» — достала и протянула Плешивому. 3 рубля, остальное завтра». «Ты, жучка, гляди! Ежели что, обоих их разотру!» Плешивый спрятал деньги. «Ладно, пошли. На 3 рубля до завтра доживут, а дальше еще посмотрим». Пьяные ноги переваливались паутиному. Беда. Как сумерки, совсем видеть перестал, не иначе глаза надуло. Он остановился и растер кулаками. «Значит...» — Зарезкин голос зудел мирно, обоих пожалела. «Знаем мы вашу жалость. К вам придешь на ногах, отправите на дровнях». Впереди между крестами темнела бронзовая фигура. Плешивый забежал вперед. «Иисус Христос, Сын Божий!» — он начал представление. «Между прочим, с ним случилась страшная кровавая история, но я его спас». «Знаю, ноги перерезала». Инна прервала. «Ага, разбойником». Зарезко заявил. «Очень поучительная история, особенно для молодого поколения. А не хошь, другую могу, из своей жизни. У меня этих историй». «Не надо», — Инна обрезала. «Он облако зажигать умеет, огненное, из керосина». Ксения заступилась. «А ну-ка», — Инна говорила совершенно серьезно, — «Для вас, да за ваши денежки!» — он развел руками. «Только керосинчику нету». «У нас есть!» — Ксения пошарила в кармане и достала пузырек. Плешивый схватил с готовностью. «Беленькой разжился!» — раздался грубый голос. «Да какая беленькая!» — Плешивый снова заюлил и скукожился. «Гостей вот встречаю, керосинчик это! Девки просят огоньком дыхнуть!» «Тьфу!» — лошадиный принюхался и покрутил головой. «А я сынка моего покрестил. Он занес плеть и ударил по земле крест-накрест. Кнутом покрестил, керосинчиком помашь». Плешивый затоптался, припадая на обе ноги. «Крестим, покойничка, крестим, керосинчиком мажем, мажем». «Врешь, крамольник, я сына не убивал». Перехватив рукоятку хлыста, лошадиный двинулся вперед. Плешивый кинулся по ступеням и скрылся за статуей. «Не убивал, не убивал, он сам себя убил, сам себя хлыстом покрестил». Лошадиная спина напряглась. Хлыст поднялся в воздух и опустился со свистом. Плеть охаживала статую. Плешивый прыгал, уворачиваясь от ударов. Так его», — голос вился змеей, — «будет знать, как отца предавать». Обессилев, лошадиный опустил плеть. «Ладно, вылезай», — позвал Плешивого. «Не трону». Ударив о колено, переломил кнут. Плешивый спускался осторожно, вот и сломал. Вот и хорошо, отец смертью не наказывает. «Пошли отсюда», — Инна потянула Ксению. «Куда это вы?» «Куда?» — испугался Плешивый. «Огонечка-то, а? Огонечком-то! Покрестим!» Ксения вздрогнула и вырвала руку. Тревожные звуки раскачивали пустое небо. На мертвой небесной зыбе поднимался ясный и чистый голос. Пел и просил о помощи, вставал высокой волной. «Если вы покрестите меня, я смогу его обтирать?» — она спросила тихо. Мертвый город, лежащий у подножия статуи, благоухал керосиновым снадобьем. Не было ни женщины, несущей сосуд за обе ручки, ни римских тревожных голосов. Она была одна и на этот раз успевала вовремя. Красный электрический огонь загорелся в Зарезкиных глазах. И обтирать, и одевать, и кашей кормить. Ухватив себя за рыжие патлы, он натягивал на уши плешь. «Керосин давай!» Отдернув крышку, припал к горлышку. Промычав неразборчиво, ударил ладонью о ладонь. Лошадиный вынул коробок и чиркнул. Слабый огонь стоял между Ксенией и Плешивым. Он надул щеки и дохнул. Кривой язык лопнул, уходя в небо. Плешивый ухмыльнулся, ощеривая пустой рот. Ксения протянула руку и вынула бутылочку из кривых пальцев. Приваленные камни лежали у его ног. Густая сладкая струя полилась в трещину и потекла по сломанным в щиколотках ногам. Нежный женский голос проник в уши, и, попадая губами в слова, Ксения запела тихо для него. «Спи, и я успокою тебя, буду утешать и умощать миром. Ты ощутишь его на своем горячем челе. Закрой глаза и забудь обо всем». Плешивый попятился, озираясь. «Слышал ты? Слышал?» — он подскочил к лошадиному. «Сказано, покрестятся и заговорят новыми языками. Будь я проклят, если не исполнилось!» Хриплый крик разрывал кладбищенскую тишину. «Я покрестил, и она заговорила. Значит, мало». Руки ходили мельничными жерновами. «Мало было 12. Я спас его, и 13-м он поставил меня». Плешивый бесновался, вскидываясь. Лошадиный глядел из-под лобья. Взлетев к приваленным камням, Инна схватила Ксению за руку. «Только не упади! Только не упади!» — бормотала и волокла за собой. «Здесь!» — Инна остановилась на верхней площадке и кивнула на дверь. «Прячься!» Чибис вжался в простенок. «Ну, готов?» Звонок раскатился долгим эхом. Под дверью скрипнула и зашуршала. «Кто?» «Почта!» Инна склонилась к замочной скважине. Раздался скрежет, дверь поддалась и раскрылась на ширину цепи. «Жучка!» Таракан пучился пьяно. «Ну, чего пришла?» «Фотографию отдать». Инна заулыбалась. «Там у вас моя. Я случайно перепутала». «Нету». «Ничего нету», — он буркнул и захлопнул дверь. Чибис приложил ухо к филенке. Помягчевшая цепочка билась изнутри. «А я вам колбаски принесла. Вы мне конфетку, а я вам колбаски», — Инна тянула елейным голосом. Тараканьи пальцы вылезли из щели и потянулись к колбаске. «Цепочку сбросьте, тогда дам», — Инна развернула бумагу. «А еще хлебушка, целую буханку». За дверью кряхтела и крякала. «Давай!» — Инна пихнула Чибиса. Он вцепился в створку и рванул на себя. Дверь распахнулась. «Все!» — она завернула колбасу. «Пошли!» В глубине квартиры семенили тараканьи шаги. Под чучельной полкой что-то шевелилось. «Эй, вы! Выходите!» Инна окликнула и потянулась к выключателю. Два рожка протекли грязноватым светом. Она стояла, не сводя глаз с таракана. «Ну, что я говорила?» «Ну вот, теперь смотри». Чибис стоял, оглядывая пустую стену. Инна обернулась. Там, где висели фотографии, остались белесые пятна. Таракан вылез и встал у притолоки. «Я пришел!» Чибис заговорил тихо и вежливо, стараясь поймать пустые тараканьи зрачки. «Узнать про моего деда. Мой дед погиб. Отец говорил на войне, но я...» Чибис замолчал. «Неизвестно. Ничего неизвестно», — таракан бубнил монотонно. Инна развернула бумагу, открывая колбасный срез. Таракан сглотнул. «Передачи запрещены, не положено», — гаркнул пьяным голосом, как сорвался с цепи. Инна подошла к полке и сняла собачью голову. Стояла, взвешивая в руке. Колбаса, завернутая в бумагу, лежала на столе. Таракан метнулся и ухватил обеими руками. «Целую! Целую не положено!» Под тараканьими лапами плясало мелкое крошево. Он кидал в рот и перетирал голыми деснами. Губы лоснились от жира, кадык дергался. Чибис слышал едкую вонь. «Ну, еще чего принесли? Деду-то передать, а, внучки?» Таракан подмигнул довольным глазом. «Пожрет, протрезвеет», — Инна шепнула Чибису и полезла в сумку. Таракан схватил буханку обеими руками, крякнул, пытаясь разломить пополам. «Круглый, плохо, корка жесткая». Он выдохнул. «С кирпичками-то сподручнее». «Давайте я разрежу», — Инна взяла нож. Отрезала и протянула горбушку. «Но...» — тараканьи пальцы ковырялись в мякише. «Чего ему там не хватает? На том-то свете. Сало, мясо, а мы ему налепим». «Не знаю», — Чибис ответил тихо. «Наверное, книг». «Вообще-то запрещено, но покойникам можно». Таракан размял шарик и закинул в рот. Сглотнул, прислушиваясь. Желчью пошла!» Пьяная поволока сходила с засаленных глаз, он икнул и отложил пустую корку. Инна отрезала новую горбушку. Вырывая куски мякиша, таракан закладывал в рот, после него оставались пустые корки. «Расстреляли твоего деда!» Покончив с хлебом, он откинулся на стуле. «Но я...» Чибисовы глаза вспухли и стали красноватыми. «За что? Он же ученый, химик!» «И-и-и-и!» Таракан навалился на столешницу, приминая ее кулаками. «Ученый, не ученый! Власти, небось, виднее! Дед-то вашему еще повезло! Внуки, вишь, остались, правнуки народятся!» Пустые хлебные корки покачивались у края стола. В них лежали человечки, невидные с Чибисова берега. Покачавшись на Невской зыбе, маленькие лодки тронулись к заливу. Обойный узор, похожий на водоросли, выстилал речное дно. Чибис сжимал и разжимал пальцы. «Есть такое общество, тайное. Или было, я точно не знаю. Каменщики хотели найти правду, не только для себя, для всех». «Тайное?» — таракан сморщился деловито. «Было! Расстреляли!» — он махнул рукой. «Всех?» Инна смотрела на пустую стену. «Ну, ясно!» — таракан подтвердил. «А эти, которые на стене, и дед мой, это они каменщики?» «Кто ж его знает?» — таракан задумался. «Может, кого и в каменщики, а может, и так лопатой махать. Строили много!» — он тянул. «Всем хватало!» «А среди них...» Чибис потер взмокшие ладони. «Среди них были мастера?» «Бригадир, что ли?» Таракан переспросил понятливо. «Были, как же не было. Нельзя без бригадиров». Инна оттопырила большой палец и ткнула в стену. «Куда вы их дели?» «В расход», — он осклабился довольно. «Спалил, пустил красным петухом». «Если это правда», — Инна заговорила тихо, — «значит, вы можете показать мне пепел? Ну?» Пахло хлебом и лежалой пылью. «Врете вы все!» — она топнула ногой. «Спрятали и врете!» Уткнувшись в столешницу, таракан молчал. «Ах так?» — Инна встала. «Тогда я сама». «И ничего вы со мной не сделаете!» «Ты...» Она обернулась к Чибису. «Хотел быть свидетелем. Вот и будь». Линялые штаны и рубахи валялись на полу. Покончив со шкафом, она взялась за буфет. Буфет, стоявший по правой стенке, был огромный, как собор. Витые колонны, изрезанные виноградными листьями, опирались на мраморную полку. Инна распахивала дверцы. Бутылки, заткнутые марлевыми пробками, бумажные пакеты, склянки из-под лекарств. «Фу!» — она открыла пакет и скривилась. «Жучки какие-то, гадость! Ведро тащи!» — приказала Чибису. Он кинулся исполнять. Безобразный обыск, который она затеяла, превращался в обыкновенную уборку. Крупа хрустела под ногами. Таракан прислушивался тревожно. «Все на помойку!» Она взялась за склянки. Забирая в горсть, швыряла в ведро, пузырьки звякали. «Ну вот», — откинула выбившиеся пряди, — «можешь тащить». Чибис взялся за дужку и поднял. Таракан подобрался сбоку и навалился всей тяжестью. Ведро ударило об пол и звякнуло всеми склянками. «Порежетесь! Вы порежетесь!» — Чибис шептал, цепляясь за тараканье запястье. «Там же осколки!» Инна подошла и заглянула. Тараканьи глаза сочились мольбой. «В общем, так. Мы оставим, потом выберете целые». Она обещала прямо в сочащиеся глаза. «Если вы ответите, куда делись фотографии? Сейчас, сию же минуту». Таракан стоял на коленях. «Старухе! Отдал старухе! Она не боится!» Он кряхтел, силясь подняться. Чибис отвернулся. Буфет, который они разорили, больше не походил на собор. Таракан натянул шинель. Под серым сукном его плечи казались широкими. «Пошли!» Инна отомкнула замок и вышла первой. «Раз, два, три!» Дверь распахнулась с третьим ударом. «К Ивановне!» — таракан сообщил веско. Помедлив, страж дверей скрылся. Таракан снял шинель и приблизился к мутному зеркалу. Пригладил волосы, провел руками по груди и неожиданно быстрым движением оправил заплатанную гимнастерку, перегнал складки на спину. Синий занавес колыхнулся, едва они приблизились. С той стороны стояла старуха. Оглядывая гостей, ломала складки в горсти. «Здравствуйте. Мы...» Инна начала, но старуха пресекла взглядом. Таракан вошел и уселся на стул. Бессильная голубоватость, будившая Чибисову жалость, исчезла. Тараканьи глаза стали серыми, вот явились, желают карточки глядеть. Кажется, старуха не удивилась. Подойдя к шкафу, пошарила и вынула газетный сверток. Еще не разбирала, она обращалась к одному таракану. Газетный сверток лег на стол. Она стояла, держась за столешницу обеими руками. Чибис зашел за кресло и придвинул. «Ты что ел-то?» Старуха опустилась в свое кресло, принюхиваясь недовольно. «А чего такого?» — таракан заворочился на жестком стуле. «Ну, колбасу». «Фу!» — старуха фыркнула и, развернув газету костлявыми пальцами, достала первую фотографию. Повела носом, будто фотография тоже пахла. «Твой!» — вне всякого сомнения, твой. Отложила и взяла следующую. «А этот мой!» «В твоем возрасте колбаса — грех, нечистая пища!» «Чистая, нечистая, что дали, то и жру! Это ты у нас, барыня, сударыня!» — таракан ворчал недовольно. «Вокруг тебя вон их сколько, пляшут! Что пожелала, то и поднесут! Вон, она принесла, угостила, значит!» — повел подбородком в Иннину сторону.